И вот, тщетно стараясь выжать из себя хоть слово в ответ, стояла она на мосту, как пригвожденная, и смотрела вниз на озеро. Маэстро несколько минут наслаждался ее терзаниями, но вскоре его мысли обратились к происшествиям этого дня. Он хорошо знал, что Крейслер стоял в их центре, и глубокая скорбь о потере любимейшего друга овладела им, и невольно у него вырвалось восклицание «Бедный Йоганнес!». Тут Бенсон быстро повернулась к нему и сказала с внезапной порывистостью: «Как, маэстро Абрагам, неужели вы так безрассудны, чтобы поверить в гибель Крейслера? Разве окровавленная шляпа — доказательство? И что могло бы так неожиданно привести его к ужасному решению застрелиться? Мы тогда нашли бы и его самого?» Маэстро немало удивился, услышав, что Бенсон говорит о самоубийстве, когда напрашивалось совсем иное подозрение. Но прежде чем он собрался возразить, советница воскликнула: «Слава Богу, что он исчез, этот несчастный, причиняющий всюду, где он появляется, непоправимое зло. Его страстная натура, его озлобление, иначе я не могу определить, его хваленый юмор, зароняет тлетворные семена во всякую чувствительную душу, с которой он заводит свою ужасную игру. Если бы издевательское пренебрежение всеми условностями, упрямое сопротивление всем принятым формам обнаружило превосходство ума, то мы все должны были бы преклонить колено перед этим капельмейстером. Но пусть уж он лучше оставит нас в покое и не восстает против всего, что подсказано трезвым взглядом на жизнь и признано основой нашего благополучия, а посему хвала небесам, что он исчез. Я надеюсь, что никогда больше его не увижу». «И все-таки, — мягко заговорил маэстро, — вы когда-то были другом моего Йоганнеса, госпожа советница. Вы заботились о нем в самую скверную критическую пору его жизни и сами направляли его на дорогу, откуда его совлекли как раз те условности, которые вы так усердно защищаете. Почему же вы теперь вдруг напали на моего славного Крейслера? Что дурное вдруг открыли в нем? Разве можно его ненавидеть лишь за то, что, когда волей случая он попал в новый для него круг, жизнь встретила его немилостиво, лишь за то, что ему угрожал преступный замысел, и за ним укрылся итальянский бандит?» При этих словах маэстро советница заметно вздрогнула. «Что за адская мысль, — сказала она дрожащим голосом, — зародилась у вас в мозгу, маэстро Абрагам? Но если это и так, если и вправду Крейслер погиб, то это была справедливая месть за невесту, которую он свел с ума. Внутренний голос подсказывает мне, что один Крейслер виновен в ужасном недуге принцессы. Беспощадно напрягал он нежные струны души Гедвиги, пока они не лопнули». «В таком случае итальянский молодчик, — ядовито ответил маэстро Абрагам, — оказался так скор на руку, что его месть определила само злодеяние. Вы ведь слышали, сударыня, все, о чем мы говорили с князем в рыбачьей хижине, и, стало быть, знаете, что принцесса Гедвига впала в оцепенение в тот самый миг, когда в лесу грянул выстрел?» «Право, — сказала Бенсон, — можно поверить во все химерические россказни, которыми нас теперь подчуют, в передачу мыслей на расстоянии и прочее, но, повторяю, какое счастье для нас, что он исчез. Состояние принцессы может измениться и изменится. Судьба удалила нарушителя нашего покоя, и, признайтесь сами, маэстро Абрагам, ведь в душе нашего друга царил такой разлад, что навряд ли он в этой жизни мог обрести мир. Итак, если даже допустить, что...» Но советница не кончила. Маэстро Абрагам, с трудом сдерживавший свой гнев, внезапно вспыхнул. «Почему вы все против Йоганнеса?» — воскликнул он, повысив голос. «Какое зло он вам причинил? Зачем лишаете его пристанища и самого малого местечка на земле? Вы не знаете? Ну так я вам скажу. Крейслер не чета вам. Он не понимает ваших вычурных и пустых речей. Стул, который вы ему подставляете, чтобы он занял место в вашем кругу, для него слишком мал и узок. Он ничем не походит на вас, и это вас злит. Он не признает вечными те договоры, что были заключены вами, когда вы устраивали вашу жизнь. Он считает даже, что в своем безумном ослеплении вы не видите подлинной жизни, и что та чопорная важность, с коей вы мните управлять царством, которое всегда остается для вас за семью замками, поистине смехотворны, и все это называете вы озлоблением».